и не должен. «Я не один», — медленно выговорил он. Ее пальцы замерли. Она помолчала, потом спросила. «Это как же понимать?» «Ну, есть такая Лена». «Лена? Хорошее имя, ласковое». Она подождала, не скажет ли он еще чего-нибудь, не объяснит ли. Но Игорь молчал, уютно сопел в ее колени. «Она кто? Жена? Невеста?» Он снизу посмотрел на мать. «Просто подруга. Непременно ярлычок нужен. Ох, любишь ты все по полочкам раскладывать!» «Да, есть такой грех. Люблю, чтоб по полочкам. И потом, должна же я знать, кто она мне?» «Никто. Тебе она никто». Он оторвал голову от ее колен, потянулся, спросил, как ни в чем не бывало. «Так пожевать номер не пройдет? Тогда я пошел досыпать». Он опять пошел в комнату отца, сильно приволакивая ноги. Она сидела слегка ошарашенная, не знала, как отнестись к новости. «Надо же, как у них все просто! Ему что, он мужик? А ей-то, дурочке, рожать надо! Проходит в подругах лучшие годы, потом спохватится да поздно!» Ей вдруг захотелось увидеть эту Лену, поговорить с ней или просто посидеть рядышком молча. Уже какая-то невидимая ниточка тянулась к ней. Татьяна Сергеевна, чего-то ни разу не увидев, уже жалела ее, как жалеют обиженного ребенка, хотя обиженной она быть не может. Гарька не способен обидеть человека. И, возможно, вообще ее устраивает необременительная и ни к чему не обязывающая роль подруги. Но и тогда все равно ее жалко. Она не ведает, что творит. Ему-то что, а ей подруге-то рожать надо. Как он сказал, тебе она никто. Неужели никто? Анастасия стряхнула с ног босоножки, сняла с плеча сумочку, бросила на подзеркальник, молча прошла на кухню и встала у окна, опустив плечи. «Майонез принесла?» Анастасия обернулась, пустыми глазами посмотрела на Татьяну Сергеевну и ничего не сказала. Может быть, она и не слышала вопроса? Татьяна Сергеевна заметила, какое у нее странное лицо, напряженное и потерянное. «Да пес с ним, с майонезом! Что мы с тобой не найдем выхода? Заправим сметаной и все дела!» Анастасия и на это не отозвалась. Пригнув голову и оттянув кулаками карманы сарафанчика, направилась в ванную и долго была там. Татьяна Сергеевна слышала, как бежит вода, и еще какие-то странные звуки, сморкания или всхлипы, и никак не могла сообразить, что же сейчас делать. Зачем-то поставила на плиту чайник, хлопала крышками кастрюль, в кармашке передника ощупывала папиросную пачку. Ну, что она там делает так долго и почему не выходит? Она не вытерпела, сунулась в ванную и увидела, что Анастасия плачет. Сидит на самом краешке ванной, лицо уткнула в ладони и плачет. А вода бежит просто так, чтобы заглушить плач. «Ну-ну, ничего страшного», — успокаивала себя Татьяна Сергеевна, — «ведь жива-здорова, а это главное, все другое поправимо». Но эта мысль почему-то не успокаивала. Она сразу, как только Анастасия переступила порог, поняла, что-то случилось. Никогда еще не видела она у внучки такого слепого потерянного лица. «Ну, будет, будет». Татьяна Сергеевна тронула ее за плечо, и Анастасия заплакала сильнее, запрокинула кверху лицо и рухнула вперед,